Глава 14. «Не идти ли домой?» — подумал Нехлюдов, подходя к воротам Дутловых и чувствуя какую-то неопределенную грусть и моральную усталость. Но в это время новые тесовые ворота со скрипом отворились перед ним, и красивый, румяный, белокурый парень лет 18 в ямской одежде показался в воротах, ведя за собой тройку крепконогих, еще потных, косматых лошадей, и, бойко встряхнув белыми волосами, поклонился барину. — Что, отец дома, Илья? — спросил Нехлюдов. — На осике за двором, — отвечал парень, проводя одну за другою лошадей в полуотворенные ворота. — Нет, выдержу характер. Предложу ему, сделаю, что от меня зависит, — подумал Нехлюдов, и, пропустив лошадей, вошел на просторный двор Дутлова. Видно было, что со двора недавно был вывезен навоз. Земля была еще черная, потная, и местами, особенно в воротищах, валялись красные волокнистые клочья. На дворе и под высокими навесами в порядке стояло много телег, сох, саней, колодок, кадок и всякого крестьянского добра. Голуби перепархивали и ворковали в тени под широкими прочными стропилами, пахло навозом и дегтем. В одном углу Карпа и Игнат прилаживали новую подушку под большую троечную окованную телегу. Все три сына Дутловы были почти на одно лицо. Меньшой, Илья, встретившийся Нехлюдову в воротах, был без бороды, поменьше ростом, румянее и наряднее старших. Второй Игнат был повыше ростом, почернее, имел бородку клином, и хотя был тоже в сапогах, ямской рубахе и поярковой шляпе, не имел того праздничного, беззаботного вида, как меньшой брат. Старший Карп был еще выше ростом, носил лапти, серый кафтан и рубаху без ластовиков, имел окладистую рыжую бороду и вид не только серьезный, но почти мрачный. «Прикажете батюшку послать, ваше сиятельство?» — сказал он, подходя к барину и слегка и неловко кланяясь. «Нет, я сам пройду к нему на осик, посмотрю его устройство там». «А мне с тобой поговорить нужно», — сказал Нехлюдов, отходя в другую сторону двора, с тем, чтобы Игнат не мог слышать того, что он намерен был говорить с Карпом. Самоуверенность и некоторая гордость, заметная во всех приемах этих двух мужиков, и то, что сказала ему кормилица, так смущали молодого барина, что ему трудно было решиться говорить с ними о предполагаемом деле. Он чувствовал себя как будто виноватым, и ему казалось легче говорить с одним братом так, чтобы другой не слышал. Карп как будто удивился, зачем барин отводит его в сторону, но последовал за ним. — Вот что! — начал Нехлюдов, заминаясь. — Я хотел тебе спросить, много ли у вас лошадей? — Тройка-пять наберется. — Жеребятки есть тоже, — развязно отвечал Карп, почесывая спину. — Что, братья твои на почте ездят? — Гоняем почту на трех тройках. А то Илюшка в извоз ходил, вот только вернулся. — Что ж, это вам выгодно? Сколько вы этим зарабатываете? Да какая выгода, ваше сиятельство? По крайности, кормимся с лошадьми, и то, слава богу. Так зачем же вы другим чем-нибудь не займетесь? Ведь можно бы вам леса покупать или землю нанимать. Оно, конечно, ваше сиятельство, землю нанять можно, когда б где сподручная была. Я вот что хочу вам предложить. Чем вам извозом заниматься, чтоб только кормиться? Наймите вы лучше землю, 30 десятин у меня. Весь клин, что за Саповым, я вам отдам. Да заведите свое хозяйство большое. И Нехлюдов, увлеченный своим планом о крестьянской ферме, который он не раз сам собой повторял и передумывал, уже не запинаясь, стал объяснять мужику свое предположение о мужицкой ферме. Карп слушал очень внимательно слова барина. — Мы много довольны вашей милостью, — сказал он, когда Нехлюдов, замолчав, посмотрел на него, ожидая ответа. — Известно, что тут худого ничего нет. Землей заниматься мужику лучше, чем с кнутиком ездить. По чужим людям ходит, всякого народа видит. Балуется наш брат. Самое хорошее дело, что землей мужику заниматься. Так как ты думаешь? А коли батюшка жив, так я что ж думать могу, ваше сиятельство? На то воля его. Проведи-ка меня на Осик, я поговорю с ним. Сюда, пожалуйста, — сказал Карп, медленно направляясь к заднему сараю. Он отворил низенькую калитку, ведущую на Осик, и, пропустив в нее барина и затворив ее, подошел к Игнату и молча принялся за прерванную работу.